Продолжая говорить, Ираида Сергеевна привела меня в дом в глубине сада. «Давайте посмотрим отсюда», — заговорщицки подмигнула она мне. «Софья Леонидовна очень не любит, когда ей мешают». Я увидел, что часть одной из стен комнаты сделана из прозрачного стекла. Перед ней стоял стол и три стула. Мы сели. Я посмотрел сквозь стекло и едва сдержал крик. Перед моими глазами распростерся большой, прямо-таки огромный зал. Часть его пола была превращена в гигантскую шахматную доску. На бело-черных квадратах стояли люди разного пола и возраста. Одеты они были одинаково. Одна команда в белое, другая, соответственно, в черное. На женщинах были юбочки и кофточки с золотыми пуговицами, на мужчинах брюки, рубашки и жилеты. Разнились лишь шапочки. У большинства они были остроконечные, многоугольные, похожие на конусы. Это, очевидно, были пешки. У остальных на головах громоздились сложные конструкции. Голова лошади, вырезанная, скорее всего, из картона, нечто с зубцами, а у четырех участников были короны. У белых – золотые, у черных – серебряные. В непосредственной близости от поля находился письменный стол, за которым спиной ко мне сидела худенькая женщина, очевидно, руководитель кружка, а заодно и главный режиссер действия. «Так», — донеслось из динамика, висевшего в углу, — «хорошо, теперь ход конем белым. Ну, Ася, вспоминай, Д...» Довольно полная женщина двинулась было влево, но Софья Леонидовна ее остановила. «Ася, подумай!» Конь замер. Потом взял вправо. «Ася!» Женщина в белой юбочке растерянно потопталась на черном квадрате и шагнула вперед и в сторону. «Молодец!» — восхитилась Софья Леонидовна. «Горжусь твоей сообразительностью!» «Следующий ход делает Маша». Черная пешка ловко прыгнула вперед. «Отлично!» — одобрила Софья Леонидовна. Мужчина с зубчатой конструкцией на голове перешел на другой квадрат, но там уже стояла девушка в остроконечной шапочке. «Так», — возвестила руководительница, — «и кого мы позовем?» «Палача!» — прошелестело над доской. «Правильно!» — кивнула доктор. «Следует убить пешку! Палач сюда!» Все шахматы повернули голову налево, и я увидел в самом углу у стены скамеечку, на которой сидел парень в ярко-оранжевой бейсболке, совершенно не подходившей для вьюжного февраля. Отчего-то его лицо со странными, стекающими от верхней губы к подбородку усами, показалось мне знакомым. Он лениво встал и подошел к пешке. Остальные участники спектакля закрыли лица руками. Тут я заметил, что бейсболка держит в руке пистолет. Быстрым движением палач приставил дуло к спине пешки. Раздался сухой выстрел. Женщина очень осторожно, подогнув ноги, опустилась на пол, лицом вниз. Я с ужасом увидел у нее на спине ярко-красное пятно. Честно говоря, мне стало не по себе. Но Ираида Сергеевна, на глазах которой произошло убийство, сидела абсолютно спокойно. «Олеся!» — воскликнула Софья Леонидовна. — «Очень плохо. Мы тебе не поверили. Ведь так?» «Не поверили!» — эхом отозвались шахматы. «Давай еще раз!» — велела режиссер. Пешка вскочила на ноги. Я расслабился. Скорее всего, пистолет был заправлен капсулой с краской. Такими пользуются те, кто увлекается пейнтболом. Ситуация повторилась. Но на сей раз пешка повалилась с легким криком и, оказавшись на полу, широко раскинула в разные стороны руки. «Ладно», — согласилась Софья Леонидовна, — «а кого позовем сейчас?» «Доктора», — отозвались шахматы. «Верно». Софья Леонидовна хлопнула в ладоши. Откуда ни возьмись, появились двое мужчин с носилками. Они быстро погрузили на них пешку, но тут раздался резкий звонок. «Обед!» — возвестила Софья Леонидовна. «Все быстро переодеваются, складывают свои костюмы, моют руки и идут в столовую». «Кто из вас не кладет сейчас одежду в шкафчик, а? Кому следует оставить костюм на скамеечке, ну-ка?» «Олесе», — бойко ответила черная королева. «А почему?» — спросила Софья Леонидовна. «Он грязный, его стирать надо», — пропел хор голосов. «Молодцы!» — восхитилась Софья Леонидовна. «Значит, скоро мы сможем показать спектакль зрителям, раз вы такие умницы». Фигуры, оживленно болтая, цепочкой потянулись из зала. Парень в оранжевой бейсболке и врач тоже удалились. «Пошли, познакомлю вас с Софьей Леонидовной», — велела мне Ираида Сергеевна, выталкивая меня из наблюдательной комнаты. Не успели мы оказаться в зале, как доктор повернула голову и воскликнула. «Как, это вы? Вот так встреча!» Я тоже был немало ошарашен. Передо мной сидела та самая девушка, чью заглохшую красную Audi TT я тащил на тросе до сервиса. «Вы знакомы с Иваном Павловичем?» — удивленно воскликнула Ираида Сергеевна. Соня кивнула. «Помните, я рассказала вам, как застряла тут на безлюдной дороге, а незнакомый мужчина, изменив свои планы, довез мою машину до ремонтной мастерской. Знакомьтесь, добрый самаритянин Иван Павлович». «Ну почему вы мне ни разу не позвонили, а? Я чувствую себя в долгу». Ираида Сергеевна всплеснула руками. «Иван Павлович, Аристарх Владиленович может гордиться вами. Когда Софья Леонидовна поведала нам о своих злоключениях, мы все хором заявили таких благородных людей, способных бесплатно, из чистого сострадания, помочь постороннему человеку осталось очень мало. Вы сейчас пообедаете со мной?» – засмеялась Соня. «Ираида Сергеевна отпустит нас на часок». «Конечно», – улыбнулась главврач. «Я только быстренько причешусь», – бросила Соня и ушла. Мы с Ираидой Сергеевной пошли в холл. «Вот вам чудесная пара», — заговорщицки подмигнула главный врач. «Софья Леонидовна не замужем. Она великолепный человек, грамотный специалист. Думается, она вполне достойна стать родственницей Аристарха Владиленовича». Я постарался изобразить приветливую улыбку. «Большинство женщин при виде холостяка моих лет сразу мечтают нацепить на него узду. Милых дам нервирует вид свободного и совершенно счастливого мужика. При этом все свахи совершенно искренне считают меня несчастным человеком, который, женившись, познает истинную радость жизни. По этому поводу я всегда вспоминаю бородатый анекдот. Маленький мальчик спрашивает у отца: «Папа, что такое счастье?» «Эх, Петечка», — вздыхает тот, — «вот женишься и поймешь, а когда поймешь, как счастливо холостым жил, то уже поздно будет». «Присмотритесь к Сонюшке», — пела Ираида Сергеевна, — «блестящая невеста, высшее образование имеет, кандидатскую защитила, родом из очень достойной семьи. Но она сирота, тещи у вас не будет, это просто сказочный вариант. Правда, у Сонечки есть сводный брат, и, несмотря на неполное родство, он обожает ее. Но вы быстро найдете с ним общий язык». Я слушал Ираиду Сергеевну. Еще 5 минут, и она притащит сюда бумагу, чтобы господин Подушкин написал заявление в ЗАГС. Главврачу очень хочется заполучить поближе к себе племянника Аристарха Владиленовича. Или у нее иная цель? «Сонюшка, моя ближайшая родственница», — закончила Ираида Сергеевна, — «дочь моей безвременно умершей сестры. Я считаю Сонечку родным ребенком». «Все понятно. Тут целый клубок причин. Желание пристроить племянницу замуж и породниться с самим Аристархом Владиленовичем. Чувствуя себя мышью, угодившей в когти Карлу, я кивал головой, надеясь, что главврач вспомнит о своих профессиональных обязанностях и уйдет в кабинет. Но Ираида Сергеевна отпустила меня лишь после того, как в холл вошла Соня. Мы вышли во двор. «Глупо ехать утром на двух машинах», — улыбнулась Соня. «Если вас не смущает женщина за рулем, давайте сядем в мою машину». «Лучше я буду шофером», — Сонечка засмеялась. «Считаете баб за рулем мартышками?» «Упаси бог», — галантно возразил я. «Многие дамы управляются с автомобилем не так уж и плохо. Просто мне лестно исполнить при вас роль водителя». «Если проедем пару километров по шоссе в направлении области, то найдем там дневной ресторанчик», — сообщила моя спутница. Поговорка «послушай, что скажет женщина, и делай наоборот» в большинстве случаев оказывается правильной. Но трактир «Трасса» выглядел вполне пристойно, а меню поражало разнообразием. Когда официант принес закуски, я вздохнул. Честно говоря, я испугался, увидев на пешке кровь. Соня засмеялась, это краска. Потом, конечно, я сообразил, но вначале испытал страх. «Зачем вы играете в смерть?» Сонечка порылась вилкой в салате. «Что за идиотская манера во все класть орехи? Лично я их терпеть не могу. А в отношении смерти...» «Почти все наши пациенты полны страхов. Вот таким образом мы их изживаем. Проигрываем ситуации убийства, и постепенно фобии уходят. Вы же психолог и должны знать, что этот метод придумал не мной. Иван Павлович, помнится, мы говорили, будто вы работаете секретарем в фонде милосердия. Как же вы трансформировались в душеведа?» Я ждал, что она задаст этот вопрос, поэтому спокойно ответил. «Образование я имею психологическое. В милосердии работал временно, и как только представилась возможность, мигом удрал». «А, — протянула Соня, повернула голову и радостно воскликнула. «Дрюша, ты тут?» Сидевший спиной ко мне за соседним столиком парень повернулся, и я мгновенно узнал Андрея Павловича, того самого, которому меня привез Кирилл. Брови Андрея поползли вверх. «Соня, ты с кем?» «Дрюша!» — радостно воскликнула она и рассказала историю нашего знакомства. Спустя несколько секунд мне стало понятно, что Андрей — сводный брат Сони. «Вы меня не узнаете?» — улыбнулся я. Андрей вежливо покачал головой. «Извините, нет. Помните Кирилла, несчастного сумасшедшего?» Лоб Андрея разгладился. «Бог мой, конечно, то-то ваше лицо показалось мне знакомым. Какими судьбами?» «Иван Павлович — племянник Аристарха Владиленовича», — принялась объяснять Соня. «Родственник Подвойского, того самого, у которого Марина в аспирантках». «Да ну!» — восхитился Андрей. «Мир тесен! Пройдемте в отдельный кабинет. Там нам никто не помешает». Мы начали мирно болтать. Потом Андрей пошел в туалет и застрял там на четверть часа. Когда он вернулся, я спросил. «Но зачем вы дом продали?» «Кто? Я?» «Да». «С чего вы решили, что я его продал?» «Так охранник ваш сказал», — начал я излагать историю. «Вот идиот», — покачал головой Андрей. «Я просто уехал за границу, отдохнуть решил, прислугу в отпуск отправил. А этот дуболом на воротах все по-своему понял». «Что с ним делать, ума не приложу. Надо выгнуть, до рука не поднимается. Жаль кретина. И оставить нельзя. Постоянно все путает». Я улыбнулся. Вот и Нора тоже до зубовного скрежета злится на домработницу Ленку. Отдать ей расчет не способна. Мы спокойно доели суп, мясо и заказали десерт. Андрей внезапно встал. «Простите, я принесу из машины сигареты. Очень хочется курить». Мы прождали его минут 10. И за это время я сгреб в кучу все вопросы, которые сейчас задам Андрею Павловичу. К сожалению, нет возможности проконсультироваться с Норой. Может, пойти в туалет и оттуда позвонить хозяйке? Я кашляну. «Простите, Сонечка, я отойду на секундочку». «Конечно, Иван Павлович», — разрешила она. «Вам заказать сладкое?» «Только кофе», — попросил я и отправился в сортир. Услыхав мое сообщение, Нора воскликнула. «Ваня, ты немедленно едешь домой!» «Но я еще не поговорил с Катей Коротковой. Хотел это сделать после обеда». «Немедленно сюда!» «Ладно, только сейчас кофе выпью». «Нет, ты идешь на выход, не возвращаясь в зал». «Но Нора, Иван Павлович, следуй незамедлительно к машине, бегом!» «Элеонора, Ваня, ты кретин!» — заорала хозяйка. «Мозгов у тебя нет, как у курицы, поэтому слушай умного человека, живо сюда!» «Но ты мне надоел!» — рявкнула хозяйка. «Позволь напомнить, что ты получаешь от меня деньги. Я плачу тебе за послушание, причем очень хорошо. Я голова, ты ноги. С каких это пор нижние конечности обзавелись собственным мозгом?» «А ну, шагом марш домой!» «Ваня, ты дебил! Увидел хорошенькую прошмандовку и растекся сопливой лужей! Жду в течение часа, иначе выставлю твои вещи за порог!» Я молча выслушал отповедь. Внезапно со дна души поднялась тяжелая волна и ударила в голову. Руки мои мелко затряслись, спина вспотела. Первый раз в жизни умение владеть собой отказало мне. Я швырнул трубку на пол и наступил на нее ботинком. Раздался хруст. Средство мобильной связи превратилось в неаппетитную кучу пластмассовых обломков. Хватит! Накушался по самой брови. Что дает праве Нойре разговаривать со мной в подобном тоне? Зарплата? Она пугает меня увольнением? Хорошо. Пусть выбрасывает чемодан секретаря за дверь. До сегодняшнего дня я, услыхав об отставке, пугался и прогибался, но больше не стану унижаться. Значит, перееду к Николетте. Вернусь в свою старую детскую комнату и заживу там. Естественно, жизнь моя превратится в кошмар. Маменька более не сможет ездить на курорты и ходить по магазинам. Но почему я должен потакать ее капризам? Почему считаю своим долгом служить старухам? Ощущая себя Прометеем, который, разорвав сковывающие его цепи, свернул шею мерзкому орлу, клюющему его печень, я посмотрел на обломки сотового и внезапно почувствовал невероятное облегчение и полнейшее спокойствие. Я более не обязан слушаться Нору. В моей душе произошел атомный взрыв, и теперь там выжженная пустыня, где не растут цветы воспитания. Но я интеллигентный человек, поэтому сейчас спокойно вернусь в зал, выпью кофе, поболтаю чуть-чуть с очаровательной Сонечкой и милейшим Андреем Павловичем. Потом доставлю девушку в голубое солнце и признаюсь Ираиде Сергеевне в том, что я вовсе не племянник Аристарха Владиленовича. Главврач не сделала мне ничего плохого, и не следует водить ее за нос, ведь Ираида Сергеевна искренне надеется, что я окажу протекцию ее сыну. Когда я вернулся в зал, Андрей уже сидел за столом. Соня улыбнулась мне. «Кофе подали. Чудесно!» — воскликнул я и одним глотком, опустошив крохотную чашечку, предложил. «Может, еще мороженое?» «Гулять так гулять!» — закивал Андрей. «Ванильное с цукатами. Мне лучше шоколадное», — перебила его Соня. «Я хотел было признаться в любви к лимонному щербету. Открыл рот и понял, что язык мне не подчиняется». «Что с вами?» — испуганно воскликнула Соня. Я попытался улыбнуться, но тут стол стремительно прыгнул на меня, и наступила тишина.